Наташа. Кирилл. Наташа, почему не говорят «красна чья рожа»? Что? Наташа, я вижу, я себя поймал. У меня к тебе тогда еще много вопросов. Почему не говорят «Кать, суп возьми»? Сейчас, подожди, я думаю, я пытаюсь прямо сейчас понять, в чем прикол. Почему не говорят «Полонский, хиту береги, соли с супа тащи»? Ну, это ты никогда не ответишь. Боже, это очень сложно. А есть что-то покороче? Да, конечно, давай возьмем самый знаменитый пример. Почему не говорят «пес зимы»? Котлета! Да, потому что говорят «котлета». Это котлета. Знаменитая интеллигентская игра «Почему не говорят». Я цитирую примеры из статьи Елены Красильниковой. Пример «Почему не говорят красна чья рожа» я слышал на лекции великого лингвиста Андрея Анатольевича Залезняка. Почему не говорят красна чья рожа? Потому что говорят алкоголик. Почему не говорят «Кать, суп возьми»? Это никогда невозможно догадаться, какое имя заменяет Катю, поэтому это не берущаяся вещь. Потому что говорят «женщина». Ха-ха. Очень глупо. И мне так это нравится. Ну, а самый ужасный пример, который я тебе процитировал. Полонский, фиту береги, соли с супа тащи. Здесь есть единственное, что классическая вещь. Это употребление фамилии Полонский. В этой игре Полонский был такой ныне забытый поэт 19 века. Его надо менять на другого ныне забытого поэта 19 века. На Мея. Это, если ты часто играешь в игру, почему не говорят, это там константа. Так вот, Полонский, фиту береги, соль из супа тащи. Здесь еще есть обман, потому что соль — это не как сахар. Соль — это как нота. И это «мей», «фита», другая нужна буква, устаревшая, «ер», «береги», тоже редкий глагол «холить», «холь», нота «соль» меняем на ноту «до», «из», здесь все логично, меняем на «в», «супа», ты уже знаешь суп, какой здесь суп будет. Мы только что говорили про суп. «Щи». «Щи» и «тащи» тоже у нас только что было, надо менять на «на». Получается «мейерхольдовщина». Привет. Это подкаст «Неловкая пауза», который делают интеллигентные сотрудники просветительского проекта «Арзамас». В нем мы рассказываем истории и необычные факты, которые узнали за время работы. Надеемся, что этот подкаст подкинет вам пару идей, как заполнить неловкое молчание в повседневном разговоре. Но лично я не рекомендую использовать тот способ, который сейчас продемонстрировал Кирилл. Кстати, Кирилл — это мой коллега, редактор Кирилл Головастиков, а меня зовут Наташа Фоликова. Наташа, если вы не хотите заполнять свои неловкие паузы игрой «Почему не говорят», я сейчас предложу другую тему, по сравнению с которой игра «Почему не говорят» покажется вам просто лучшим способом развеять паузы. Отлично, все познается в сравнении. Все познается в сравнении. Я хочу поговорить с тобой об иероглифах, Наташ, потому что эта тема такая. Мы все в детстве что-то читаем про иероглифы, да. И дальше, если мы не сталкиваемся с ними профессионально или как хобби, неважно, да, все наши представления об иероглифах остаются вот в этом детском представлении, когда ты читаешь детские книги. Ну, я считаю, что я уже взрослый человек, который должен понимать про это лучше. Кроме того, я много интересовался лингвистикой в своей жизни, но никогда не лингвистикой этих языков, где используется иероглифическая письменность. Я решил, настало время. Просто поставил себе дату, мы забронировали время в студии, и к тому моменту, когда я должен прийти сюда и поговорить с тобой об иероглифах, я должен знать об иероглифах все. Как вы понимаете, я потерпел сокрушительный проблем. Держи звездочку за амбициозность. Да, а это мой стиль работы. Всегда хорошо иметь дедлайн. Я знаю, как ты работаешь и какой у тебя дедлайн. Запись эпизода об иероглифах мы переносим уже 4-й месяц. Слушай, ну мы не зря ее переносим, потому что на самом деле за это время произошло много хорошего. Я когда захотел сделать выпуск про иероглиф? Когда на Арзамасе вышел курс про Древний Египет, мне показалось, что я стал что-то понимать. Это частый побочный эффект от курсов Арзамаса. Да, я согласен, да. Эффект понимания — это побочный эффект. Нет, я имела в виду другое. Эффект, что ты что-то понял, и тебе хочется разобраться в этом побольше. Согласен. Ну вот пока мы откладывали эту запись, на Арзамасе вышел курс про культуру майя, а люди майя тоже использовали что-то похожее на иероглифы в своей письменности. И у нас вышел еще и курс про Ассирию. Ассирия — это сторона в Междуречье, где жили шумеры, аккадцы. Ассирийцы тоже использовали аккадский язык для своей письменности. Я хочу подчеркнуть, я не китаист, не египтолог и не лингвист. Я просто человек, который поставил дедлайн и решил в чем-то разобраться. И Это я сейчас перескажу вам безответственно под микрофон, потому что неловкая пауза, напоминаю, в отличие от всего остального, что выходит на Арзамасе, это безответственный подкаст. А если вы заметите чудовищные, ужасные, непростительные ошибки в моем рассказе, пишите нам письма на адрес arzamas@arzamas.academy с темой письма «Неловкая пауза», и Наташа прочтет все ваши письма. Вот я поставил себе задачу разобраться, как работают иероглифы. Но первым шагом в решении этой проблемы было вообще понять, правомочна ли такая задача сама по себе. При этом многие люди, вы сказали, так нельзя говорить, надо сказать, как работает египетский иероглиф, да, или как работает китайский иероглиф. Нельзя говорить об иероглифах в целом. И вот я хотел понять, можно ли говорить об иероглифах в целом? Ну, если они все называются иероглифами, значит, что-то их объединяет. Это абсолютно первая яма, которую я нашел. Но я вот попытался читать по-английски про это, и я обнаружил, что слово иероглиф они не используют для, например, китайского письма или письма майя, о котором я уже говорил, да. Я пытался найти какие-нибудь подкасты про иероглифы, и они все были про Древний Египет, потому что слово иероглиф там значит древнеегипетский иероглиф. Про майя они скажут скрипт скорее или writings, про китайские знаки они скажут Chinese characters, и вплоть до курьезных вещей, что если ты открываешь статью иероглиф на русской Википедии, и там про систему письма в целом, пытаешься переключиться на английскую, то там будет конкретно про Египет. То есть там две разные, на самом деле, совершенно статьи связаны между собой. И вот возник вопрос. Это, может быть, просто мы в русском языке неправильно это называем, если в других языках это так не используется. И я решил проверить все-таки, есть ли основания. Можно ли говорить об иероглифах в целом? Или мы должны сузить это значение и говорить иероглиф только про египетские? И тут еще, конечно, это противопоставление. Действительно, египетская и китайская культура — это две наиболее репрезентативные применительно к тому, что мы называем словом иероглиф в русском языке. Но египтяне древние давно умерли и на иероглифах не пишут, а китайскоговорящих людей и китайскопишущих больше, чем каких-либо других людей, так тебе скажу. Непонятно, как задаваться вопросом, как устроен иероглиф, если сколько, 2 миллиарда человек, 1,5 миллиарда человек, я уж не помню, прекрасно знают, как устроены китайские иероглифы просто с рождения. Ну, или если не знают, потому что если ты рождаешься с системой письма и языком с детства, то, может быть, ты не задумываешься об этом, не осознаешь это. Да, но уж скорее они знают иероглифы, но не задумываются о них с лингвистической точки зрения. Но все равно Китай сейчас такая важная часть планеты, что сотни тысяч, если не миллионы людей учат китайский язык. Уж они-то точно знают, как устроены китайские иероглифы, просто чтобы выживать в своем занятии. Но вот мне стало интересно, есть ли что-то общее у китайских, египетских, майя и так далее. Я уже сказал, что слово иероглиф в английском языке имеет узкое значение, только египетский иероглиф. И это отражает, собственно, историю этого слова. Как ты понимаешь, конечно, по звучанию, это греческое исходное слово. Иеро — это то же самое, что в слове иеромонах. Иероглиф — это слово впервые использовалось представителем египетского жречества по имени Горапалон или Хорапалон. И он использовал слово иероглифический для описания письменности. Он писал об этом в книге, которые дошли до нас в греческом переводе, которые, собственно, назывались иероглифика. И что значит, буквально, если перевести иероглифика? Ну, слово глиф, это мы знаем, это как петроглиф, это что-то, что вырезано в камне, да? И вот иероглиф — это буквально священная резьба. И это слово, священная резьба, во многом опосредовало восприятие иероглифических письменностей как таковых. Для нас нет тайны в том, как устроены наши письменности, алфавиты, буквы. Буквы, они обозначают звуки. Ничего интересного. Аз — это А, Кью — это К. Какие еще есть буквы? Я знаю только аз и кью. Ну, твердый знак. Твердый есть. Знак — это ничего. Твердый знак — это когда-то был звук «э», если вы не знали. Да. Не удалось тебя поймать. И на этом фоне иероглифы действительно кажутся каким-то чудом. Вот когда ты читаешь детские книжки, например, о Египте, которые сознательно упрощены для детей, да, или, может быть, писались когда-то, когда еще было несовременное состояние изучения, там тебе говорят, что иероглифы, в отличие от нашей письменности, где знак, ну, то есть буква, обозначает звук, и дальше из букв мы составляем слова. Иероглиф как будто бы обозначает понятие. И вот там тебе показывают иероглиф, на котором изображен сокол, и говорят, что этот иероглиф обозначает сокола, а это цветок лотоса, а это змея. И ты такой, вау! Вместо того, чтобы писать скучные буквы и учить жиши и тя-тя, они просто рисовали соколов и змей? просто потрясающе, хочу так же делать. И с этим представлением, мне кажется, многие, в частности, я до сих пор, пока не решил разобраться, так и жил. Видимо, просто египетские иероглифы — это первое, с чем ты столкнулся. Я впервые столкнулся с китайскими как раз иероглифами. А, нет-нет, у меня были так. Гладиаторы, египетские иероглифы, динозавры и дальше 10 лет чтения детских детективов Эннет Блайтон. А, еще энциклопедия профессора Фортрана. Я до сих пор не понимаю, почему я не стал программистом. Наверное, потому что у меня нет никакого таланта к этому. Если вы читали энциклопедию профессора Фортрана в детстве, просто пишите письмо на адрес arzamas@arzamas.academy с темой «Подкаст «Неловкая пауза», а в теле письма просто пишите «Читал». Все, больше ничего не пишите. Мы поймем. Или в любой соцсети Арзамаса напишите под любым постом слово «Читал». Все, мы вас увидели. Мне не нравится гендерная история. «Читала». Можно пишите «Читала», если у вас женский грамматический род. Вот, значит, есть это какое-то представление. Но что значит, что нарисованный сокол, или я придумываю филин, обозначает филина? Из этого создается впечатление, что иероглифическая письменность требует умения хорошо рисовать. Да. Не только рисовать, но и, знаешь, высекать камни. Да, это, знаешь, это какие-то классические шутки там из комиксов или из фильмов про Астерикса и Обеликса, когда тебе надо что-то срочно написать соседу или признаться в любви, и ты такой, так где мой резец? И тратишь на это 10 лет. Или в фильмах это, наверное, в ускоренном показывается. Сразу скажу, что это ошибка восприятия, это называется ошибка выжившего. Египтяне писали на папирусе, люди майя писали на бумаге, которая у них была, как и в Китае, своя. Но просто все это до нас не дошло, исчезло, сгорело. А камень дошел до нас, потому что его гораздо труднее уничтожить или потерять, да, такой большой. Как будто высечено в камне. Да, многие камни с иероглифами Наполеон решил переправить в европейские столицы. Поэтому у нас стоит впечатление, что они только и делают, что на камне писали. Конечно, нет, разумеется, нет. Ну ладно, вернемся. Вот есть представление, благодаря тому, что сокол изображает сокола, что иероглифическая письменность, она записывает наши мысли в обход речи. То есть как будто бы ты пишешь сразу понятие. Вот если жалкий алфавит записывает то, как мы говорим, и изображает раболепно звуки, которые мы произносим, и там еще надо разобраться, там тся или тся. Да-да-да, корова. Именно, да. Или корова. Или ворона. Слово заяц. Заяц. Какой с мягким кошмар. Знаком на конце, да, то в иероглифической письменности как будто создается впечатление такой, проблемы нет, да, что ты переносишь на бумагу или на камень сразу понятия, сразу свои мысли. Нарисовал зайца, все понятно. Да-да-да. И с этим связано наше очарование иероглифическими письменностями. Наше, когда я говорю наше, в смысле... Когда Кирилл говорит наше, он имеет в виду маленького Кирилла, который открыл энциклопедию по Древнему Египту и думает, вот как здорово, не то, что эти буквы отстойные. Когда я говорю наше, я имею в виду, конечно, жителя западной цивилизации. Ну, в общем, не такой западный, более западный по отношению к Египту, но менее западный по отношению к майя. Вот это очарование, оно уже было передано в самом слове иероглиф. Вот да, священные письмена. И когда я слушал курс о майя на сайте Арзамас, лектор, историк Дмитрий Беляев, тоже рассказывал про то, как археологи, жившие гораздо позже, чем несчастный Гор Аполлон, археологи 20 века, уже читавшие классиков лингвистической науки, они все равно считали, что это вот какая-то волшебная, абсолютно экзотическая письменность, которая передает мифологическое сознание и которую нам, европейцам, не понять, и которая расшифрована не будет. Вот она какая-то абсолютно была волшебная в их глазах. Мне кажется, эти люди 20 века, они получают звездочку за то, что они попытались не навязывать свои европейские представления о том, как устроена речь той письменности, с которой столкнулись, но они в то же время получают минус звездочку за то, что они экзотизировали незнакомую им письменность и полностью отказались от возможности понять ее. Я абсолютно с тобой не согласен. Они правы в том, что это экзотическая письменность, абсолютно не правы в том, что не навязали свои западные представления. Потому что дело в том, что мысль, что это связано с какими-то мифологическими сознаниями, с явлениями, которые мы не знаем, это как будто бы напоминает попытку отнестись к письменности майя, с одной стороны, как к какой-то части ритуала, магии, как к волшебному предмету, который шаман использует во время ритуала, в котором волшебство заложено в самом по себе, как в вещи, которую нельзя разложить на частички. А с другой стороны, это попытка отнестись к ней как тайнописи. Они творились в середине 20 века, когда был расцвет криптографии, когда надо было разоблачать шифры нацистов. Вот это была такая для них криптография, но ключ к которой утерян навсегда. И мы никогда не узнаем, что это было. А на самом деле это ни то, ни другое. Это не магия, и это не криптография. Это письменность. Криптография нужна, чтобы вас не поняли. Письменность нужна, чтобы вас, ваш ближайший товарищ, которому вы пишете это на бумаге или там на камне, чтобы он вас точно понял, у них задача противоположная. Это очень важно. Криптография — это способ сделать так, чтобы тебя поняло какое-то маленькое количество людей. Или... Ну, в смысле, один человек, главный штаб, чтобы тебя понял, да? А чтобы сотни тысяч врагов тебя не поняли. Поэтому письменность Майя — это тоже просто письменность. Попытка передать не мифологические понятия и не отвлеченные мысли в голове. Это попытка передать живую речь. Мне кажется, это одна из таких базовых лингвистических вещей, которая супер очевидна для всех лингвистов, но если вы не лингвист, вы можете не понимать этого. Устная речь всегда первична. А письменность изобретается применительно к ней. У нас, в нашей культуре, по крайней мере, в 20 веке точно, посмотрим, как будет в 21-м, у письменного языка был более высокий статус. Да, вот книги, Пушкин, Лев Толстой, законы, правила орфографии, правила, как писать письмо. Пиши мне сообщение в Voice и не отправляй. Вот именно, да. И сейчас тоже такое есть. Но сейчас, слава богу, благодаря сообщениям устный язык проникает в письменный, будь здоров. Да, и у нас есть еще это рудиментарное представление о том, что письменный язык главнее. Ну, крайне главнее устный язык, то, как мы с тобой говорим, а письменность — это просто попытка каким-то образом его перенести, чтобы не забыть, чтобы передать мысль на расстоянии или во времени. Поэтому Майя — это такая же письменность, изображающая речь, как и наша с вами русская письменность. Вопрос в том, похожа ли она хоть как-нибудь на другую письменность, которую мы тоже называем иероглифами. Похожа ли она на китайские иероглифы? Похожа ли она на египетские иероглифы? Я уже сказал, что я стал думать об этом выпуске «Неловкой паузы», когда послушал курс про мир древнего египтянина, который прочитал замечательный петербургский египтолог Андрей Большаков. И меня абсолютно сразил один пассаж из одной из лекций, который я сейчас просто перескажу. Большаков говорит о сложности египетского языка, о его непохожести на наш, и о том, как эта сложность, его особенность отражаются в письменности, в иероглифике. А дальше говорит о том, как это связано с сознанием древнего египтянина, которое, вы не удивитесь, совсем не такое, как наше сознание, сознание европейцев в 21 веке. И дальше приводит такой пример, как это можно продемонстрировать на материале письменности. Большаков говорит, египетский знак соответствует морфеме, то есть минимальной единице членения речи, при которой не утрачивается значение. Это дословная цитата из лекции. Ну, вы помните, что такое морфема? Корень, суффикс, приставка. Если есть корень мармелад, то вы понимаете, какое там значение ему сопутствует. Ну, или, не знаю, корень люб, наверное, это что-то про любовь и так далее. Мы все понимаем, что такое приставка пере, если... Перелюб. Перелюб, да. Или работать, переработать, делать, переделать и так далее. В общем, когда какая-то есть часть слова, но и смысл тоже есть, в отличие от буквы или слога, у которых смысла нет. И Большаков приводит пример, что было бы, если бы мы писали по-египетски, но на русском языке. На русском, но как египтяне. И дальше, значит, цитирую. «Как можно написать слово «коньяк»?» 18+. Употребляйте коньяк умеренно, пожалуйста. Его можно написать знаками. Теперь, Наташа, вспоминай начало нашего подкаста, какими знаками можно написать коньяк. Конь и як. Да. Знаками коня. Два животных. И яка. Знак коня, говорит Большаков, в Египте был. Знак яка, естественно, не было. Понятно, да, потому что это какое-то, яком значит... было бы слишком жарко. Да, да. Их там надо было выводить как-то специально. Таким образом, что получается? Конь имеет свой смысл, як имеет свой смысл, а вместе они создают что-то совершенно иное. Дальше Большаков говорит очень красиво. Ведь тут мы в какой-то степени можем видеть, как возникает миф. Каким образом? Вот у нас есть конь, и у нас есть як, и вдвоем они каким-то образом связаны с коньяком. Из этого вполне может вырасти мифологическая картина, в которой конь и як вдвоем где-то пили коньяк, и что-то из этого произошло. Во-первых, я никогда не получал таких простых объяснений египетских иероглифов и египетского сознания, поэтому всем рекомендую слушать этот курс. Во-вторых, ты сразу понимаешь, что мне это напомнило, мы это с тобой процитировали. Игру «Почему не говорят?». И действительно, казалось бы, это кажется шуткой, но когда люди описывают, как работают иероглифы, повсеместно используют слово «ребус». Они говорят о ребусном принципе или просто о ребусе, да? Ну, вы все знаете, что такое ребус. Это когда с помощью картинок и каких-то условных знаков, которые приняты в ребусе, загадываются слова и фразы. Наташа, я сейчас загадаю тебе ребус, нарисую на бумаге, который мне в детстве загадывала моя бабушка, а ты сейчас опишешь нашим слушателям, что там. Хорошо. Я не мог отгадать этот ребус в детстве, но моя бабушка не делала ничего, чтобы мне стало проще. Я сейчас попытаюсь для тебя сделать попроще. Спасибо. Наташа, бери бумажку, это очень длинный ребус. Расскажи, что ты там видишь? Буква «У». Правильно. Число 100. Верно. Лицо. Устолиц. Но если бы устолиц, то было бы два лица. Но если не лицо, то что? Рожа. Так, что получается? Устарожа. Сторожа. У сторожа! Ура! Дальше. Тут нарисован долихоцефальный человек. Хорошо, ладно, да. С высоким лбом, так, и тремя волосинами. Вот моя бабушка не могла на этого нарисовать хорошо, поэтому я никогда не мог рассказать этот ребус. Ну что? Что ты сказал самое главное слово, которое я нарисовал? Лоб. Лоб. Дальше. 4 нуля. Так, ну, вместе. Лопнули. Лопнули. Так. Дальше там нарисована кастрюлька, из нее идет пар. Верно. И точки. Так. У сторожа порточки. У сторожа лопнули порточки. Ура! Это был хороший ребус, мне понравилось. Это очень хороший ребус. У сторожа лопнули пар и точки. Буквально «почему не говорят» или «конь и як». То есть получается, что в иероглифической письменности слова сохраняют свои значения. Ты можешь нарисовать коня как коня или лоб как лоб, но одновременно с этим ты можешь использовать их не как смысл «лоб», «конь», но и как звуки, как эти звуки «конь» или «лоб». Как в ребусе, или как в примере из лекции Большакова. Вот на Арзамасе была еще очень хорошая лекция китаиста и лингвиста Георгия Старостина, которая прошла вживую в РГБ. Она так и называется «Что такое иероглифы?». Обязательно послушайте. Но он, поскольку китаист, он рассказывает на китайском материале. И он описывает тоже эту трансформацию иероглифа от чистого рисунка, можно сказать, пиктограммы, буквально как, значит, эмодзи. И иконка, да. Да, иконка в сторону вот уже настоящей письменности, которая передает звучащую речь, звуки речи. И он очень понятно объясняет эти проблемы. Он говорит, да, возможно, когда-то китайские иероглифы были теснее связаны со значением, с мыслью, с вещью, с предметом реального мира, чем сейчас. И он нам приводит пример. Вот китайский иероглиф, изображающий ногу, когда-то действительно был очень похож на человеческую ногу, как будто бы упрощенный рисунок ноги. Или китайский иероглиф, изображающий гору, когда-то был похож на гору с тремя пиками. Но возникают очевидные проблемы. Нужно очень много рисунков для всего. Бесконечное количество предметов, и предметов не становится в нашем мире меньше. Представляешь себе, когда тебе нужно зарисовывать иероглифом каждый новый вид зарядки для вашего мобильного устройства. Сколько иероглифов мне сейчас нужно... Конфуций сошел бы знать, с ума. Чтобы сойти за человека, который более-менее знает китайский. 5000 иероглифов? Ну, в общем, сейчас было бы просто бесконечное все, учитывая общую энтропию. Кроме того, не все слова можно изобразить. Ну вот специалист по письменности майя Майкл Ко в своей книжке, значит, о том, как был разгадан код майя, приводит пример фразы «Я считаю, что метафизика ужасно скучна». Более-менее ни одно слово здесь нельзя нарисовать. Не считаю, не скучна, не метафизика. По крайней мере, уверенно нарисовать нельзя. Можно только попытаться, но не факт, что тебя поймут. У китайцев древних, о которых Старостин говорит, все было даже приземленнее. Были, знаешь ли, слова вроде «я», «ты». То есть я могу нарисовать себя, но для каждого человека, который говорит «я», это изображение очень свое. Поэтому «я не похож на тебя» и так далее. Звучит отлично, кстати. «Я не похож на тебя», а как-то само понятие «я» или, не знаю, понятие «на», если это предлог, как-то его записывать все-таки надо, да? Китайцам было очень удобно изобретать иероглифы, потому что китайцев все слова односложные, что во многом очень удобно. У них нет слова, которое длится 5 слогов. «Головастиков» — очень длинное слово. Все слова длятся 1 слог. И они поняли, что если я не могу записать слово «я», но я могу взять другое слово, которое значит, например, «голод» или «долг» или «муравей» или «жертвенное животное». Это все разные слова, но они звучат немножко похоже на «я». И они такие, будем их записывать одинаково. Я не могу нарисовать «я», но у меня уже есть иероглиф для «муравья». Потому что звучат они почти одинаково. Но как нам отличить тогда муравья от жертвенного животного? Все-таки одно дело муравей, другое дело жертвенное животное. После того, как китайцы договорились, как, значит, записывать этот иероглиф, который обозначает несколько звучащих похожих понятий, они решили, что будут пририсовывать к нему что-то, что сейчас лингвисты называют словом детерминатив, или иногда проще ключ. Что-то, что подсказывает, это муравей, или я, или жертвенное животное. Что-то, что изображает, к какому классу это относится. Ты пририсовываешь знак быка, и тогда это жертвенное животное. Ты пририсовываешь значок насекомого, и тогда понятно, что это муравей. И так далее. Смотрите или слушайте это в замечательной лекции Георгия Старостина. Дальше, правда, у китайцев возникла некоторая проблема, потому что годы идут и столетия идут, язык не стоит на месте. Язык развивается независимо от того, как мы пишем слова. Есть фонетические законы, законы звуков, которым наплевать на то, как ты пишешь это слово. Поэтому все так жалуются. Почему звуком французские... закон не писан. Да, почему французские или английские слова, в них столько букв, а читается это... Откуда все эти лишние буквы в слове, не знаю, Peugeot или каком-нибудь другом? Может, когда-то это все были актуальные буквы и звуки, когда их записывали, а потом язык просто упростился, ну или усложнился, как хотите. Да, вот коньяк, так и нужно было писать. Коньяк, а не вот эти вот все лишние буквы. Да, давай научим французов, как писать коньяк. В какой-то момент все эти слова, которые примерно звучали одинаково, я, долг, жертвенное животное, они сами по себе были отдельными словами, каждый из них развивался в свою сторону, они стали в какой-то момент звучать совершенно не по-одинаковому, а писались все еще одним иероглифом. Неудобно. Ну и дальше после этого произошла большая нормализация языка в какой-то момент в Китае, когда люди сказали, так, нам надо все закрепить почти законодательно. Да. Теперь иероглифов будет много, но ограниченное количество. Мы решим, какой из них что значит. Мы, что очень важно, не будем записывать один и тот же смысл, одно и то же слово разными иероглифами, потому что я хочу для слова «я» использовать символ муравей, а ты хочешь для слова «я» использовать символ «жертвенное животное». Вот так не будем делать. Утвердим одно какое-то написание. И они еще разбили иероглифы на четкую систему начертаний. Если раньше иероглиф был скорее неделимый закорючкой, то сейчас все они расчленяются на конкретные части. Это сильно их уводит от того, что когда-то гора была похожа на гору, сейчас это уже очень далеко от этого. Я не знаю китайского. Это то, как я понял, простите меня, если не так. Ну, в общем, произошла какая-то нормализация в китайском языке, который живой и используется 2 миллиардами людей на Земле. Да, то есть у нас есть 3 проблемы. У нас есть очень полный набор символов. У нас есть проблема унификации, то есть чтобы это все не превращалось в необходимость рисовать каждый раз заново, и чтобы не было разночтений между тем, как твоя бабушка рисует лоб, и как ты рисуешь лоб. И разночтений между тем, как ты читаешь этот иероглиф, и твоя бабушка читает этот иероглиф. Ну и третья проблема — это то, что все время меняется, да? Чем больше ты болтаешь о коньяке, тем более странные способы у тебя написать это слово. Да, хочется, чтобы на всех бутылках было написано абсолютно одинаково. Но это все мы говорим, значит, о китайском языке, который жив-здоров, а начинали мы с мертвых языков, с египетского. Сейчас может быть поучительная фраза о том, что вот китайцы нормально унифицировали свой язык и закрылись. И вот у них поэтому язык жив и здоров. Слушай, ну, я не знаю, можно ли сделать такой вывод, но главное, что я для себя понял, а я повторяю, что это мой личный квест на то, могу ли я понять, что такое иероглиф, это то, что правомочно ли сравнивать письменность майя с письменностью шумеров, с письменностью китайцев, с письменностью египтян. И как будто мое это разыскание сказало, что да. Хотя не все это называют иероглифами, например, в английском языке. Но все это как какие-то системы письма, которые люди называют, ну, например, логографическими системами письма. Что это значит? Что в них обязательно будет какая-то часть, которая связана с изображением смысла, самого слова, мысли, предмета реального мира, например. Но в них обязательно должна быть какая-то часть, которая только связана с изображением звука. И вообще, как будто бы письменность не может существовать, как сейчас считается, без фонетических вещей. Письменность, только изображающая предметы, явления, символы, это не письменность в правильном смысле слова. И обязательно будут какие-то детерминативы, да, когда ты хочешь намекнуть своим читателям, к какому классу этот твой иероглиф, этот твой рисуночек относится. Меня очень воодушевило, когда я слушал на Арзамасе курс про майя, историка Дмитрия Беляева, который, в частности, рассказывал о том, как были расшифрованы символы майя, которые долго-долго никто не мог расшифровать, а смог их расшифровать, как ты, конечно, помнишь, великий советский ученый Юрий Валентинович Кнорозов, о котором у нас с тобой был отдельный выпуск. Послушайте обязательно выпуск про Кнорозова. И его важного соавтора. Да, и знаменитую фотографию, на которой Кнорозов и соавтор изображены вместе. Держатся за руки. Да, держатся за руки, да. Не будем раскрывать все карты, пожалуй. Что значит, говорит Беляев? Что американские археологи, которые ходили каждый день по Мексике и Гватемале, то есть там, где жили майя, собственно, да, не могли расшифровать, потому что они тоже считали это священным, непроницаемым. А кабинетный ученый, сидящий в Ленинграде, смог расшифровать это, потому что он во многом отнесся к этому как к другим иероглифам, которые уже были известны. Конечно, иероглифы майя не такие, как иероглифы египтян или китайцев, но общий принцип такой. И благодаря этому Кнорзов совсем недавно, во второй половине 20 века, смог расшифровать письменность майя. Это 52-55 годы 20 века. Да, да, но он дальше долго боролся с косностью американских, прежде всего, коллег, поэтому по-настоящему они приняли его гипотезу и начали массово расшифровывать тексты майя гораздо позже, в 70-е, как мне кажется. Ну вот у египтян и майя, поскольку это языки мертвые, и у них не было такой массовой стандартизации, как мы описали в китайском, там были все эти проблемы, о которых мы только что говорили. В частности, у майя, что было очень интересно, это то, что ты одно и то же слово мог записать разными значениями. Я видел конкретно на просторах интернета пример про слово «ягуар», где был знак, похожий на ягуара, на большую кошку, был знак, похожий на ягуара, к которому приписано небольшая фонетическая часть, звуковая часть, какие-то знаки, обозначающие только звуки, которые как будто бы подсказывают, как надо прочитать этого ягуара. И уже была запись только из звуков, когда это буквально просто читай звуки. Ну, там были не алфавит, а там были слоги со своими сложными правилами чтения, но, тем не менее, уже не похоже совсем на означенного ягуара. Ну, а с Древним Египтом это еще очевиднее. Наташа, ты была когда-нибудь в Египте? Нет. И я никогда не был в Египте, но я знаю людей, которые были в Египте, которые привозят оттуда сувениры, на которых, например, их имя написано по-египетски. Но это же не значит, что у древних египтян был иероглиф Святослав. Правильно? Правильно. Да? Значит, что они передавали звуки своими иероглифами, да? Если вы видите сову, это «м». Если вы видите перепелёнка, это «в». Если вас зовут «в», то вы знаете, как написать свое имя. Ну, вы можете сложить, если в вашем имени есть «в», например, Святослав. Если вы видите брюхо животного с сосцами и хвостом, то это «х» и так далее. Вот, я не знаю, я на этом решил остановиться, решил, что мой квест закончен, и можно пойти в студию и записать. Мой вывод такой: иероглифы существуют, и не проблема то, что мы называем этим словом, которое изначально применялось только к египтянам, и письменность китайцев, и письменность майя, и письменность японцев и шумеров. Там еще очень много разных последствий для языков, и для китайского, и для японского, но базу, мне кажется, я у себя в голове уместил. Да, хорошо, я поняла, значит, что сначала у нас есть иероглифы, которые картинки, которые обозначают что-то, что можно увидеть. Потом у иероглифов появляется звуковое значение, и сова теперь не только сова, но и «м». А еще у них появляются детерминативы, что-то, что помогает определить, к какому классу они относятся. Ну да, и ты можешь их комбинировать, ты можешь пытаться писать на иероглифах только с использованием звуковых значений, более или менее, как мы с тобой пишем по-русски, а можешь и использовать пиктограммы тоже, как тебе твоя культура велит. Слушайте, я хочу порекомендовать вам тьму курсов на Арзамасе. Давайте я напомню просто про все курсы, которые я уже здесь назвал. Есть курс «Мир древнего египтянина» Андрея Большакова. Есть курс «Цивилизация древних майя» Дмитрия Беляева. У нас есть курс про Ассирию, это Междуречье, это аккадский язык, это клинопись и тоже, значит, логографическое письмо. У нас есть курсы про Китай, правильно? У нас есть курс о китайской поэзии Ильи Смирнова, курс о средневековом Китае Елизаветы Волчковой и курс о страшных китайских сказках и китайском культурном коде Аглаи Старостиной. И к вопросу о Старостиных, я уже цитировал лекцию Георгия Старостина, которую можно и посмотреть в видео на сайте Арзамас или на сайте YouTube, и послушать в приложении «Радио Арзамас», как и все эти курсы. Ищите ее по словам «Что такое иероглифы?». Слушайте курсы и лекции по подписке в приложении «Радио Арзамас» или на сайте «Арзамас Академи». Если у вас нет подписки, то подписывайтесь, а я сейчас дам вам промокод, чтобы получать все это вовсе не священное знание, а абсолютно приземленное знание. Потому что египтяне, конечно, писали о священном, но по большей части они писали, как и все люди, кто кому сколько денег должен, и как зовут царя, и где зерно хранится. Так вот, вводите промокод по адресу arzamas.academy/promo и получите скидку. А промокод такой — «Коньяк». Коньяк. Спасибо, Кирилл, за этот промокод и вообще за рассказ об иероглифах. Мне понравилось, что ты поставил цель изучить очень большую тему. Действительно, изучил. Если вам тоже кажется, что Кирилл изучил эту тему, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Если вам кажется, что Кирилл не изучил эту тему, и нам нужно перезаписать этот выпуск, тоже пишите. В любых комментариях Арзамас, в любых соцсетях, где только нас найдете, мы есть везде. И, пожалуйста, если вам нравится «Неловкая пауза», то рассказывайте о нас своим друзьям. Ставьте высокие оценки нам в подкастовых приложениях, если там есть такая возможность. Это нам очень поможет распространять иероглифику за пределы этой студии. Спасибо вам, что слушаете нас. А еще хочу поблагодарить Киру Вайнштейн, Юлию Глухову, Юлию Мартынову, Александра Гришина, Наташу Карельскую, Марию Касаткину и Дарью Гоголеву. Спасибо. Пока-пока. Пока!